на настоящее. Я проклинал себя, произнося эту фразу, изобличающую мою ревность и мое мужское поражение, но остановиться не мог. Но Тала не воспользовалась моей слабостью, а она ответила очень серьезно. Видимо, да. Он органичен и един в том, что делает и как живет. Я вспомнил Хуанита. Это главный закон нашей профессии. Нет, положительно нужно выдираться из их опасного единообразия. Я сказал, что ж, переживи с ним свои 10 секунд бессмертия любви на манер госпожи Троицкой. Да это Бог, сказала Тала. Ну и отлично. Вот и рабочая группа снова в сборе, и автор при деле. Можно запускать серию. Правда, без меня. «Оне унс», как говорят германцы. «Конечно», — согласилась Тала. Согласилась с прежней легкостью общения. Видимо, ворон таки крикнул. Я все не хотел сдаваться, но на этот раз она даже не обратила внимания на мои слова. «Еще...» Я устала от вечных забот о своей современности, потому что мне 30 лет, и я все время могу стать старомодной. Иди, пожалуйста. Она прошла к двери и остановилась в дверном проеме, как всегда. Но я понимал, что она уже не выходит встречать меня, а просто ждет, чтобы я поскорее выметался. Когда я шел к машине, на другой стороне переулка, против Талиных окон, я увидел долговязую фигуру. «Добрый вечер», — сказал Димка и размяк в глупейшей улыбке. «Салют, комарада! Что за странный пост?» Димка улыбнулся еще блаженнее. Я ей сказал, что буду стоять тут все время. Если она вдруг проснется и посмотрит в окно, я всегда буду здесь. Пусть заснет, потом опять проснется и опять посмотрит, и опять я буду здесь. Я хмыкнул, а потом она однажды проснется и скажет: «Мальчик, тебе не холодно? Иди погрейся на моей тахте». Димка склонил голову на бок, словно силился понять смысл сказанного мной, и как-то озабоченно и убежденно произнес: «Вы безвкусны. В искусстве это очень опасно. Вы же работаете в искусстве». Я не стал с ним прощаться. Я отвернулся и увидел телефонную будку. Я вынул из кармана 2-копеечную монету, и когда открывал дверь будки, у меня томительно засосало под ложечкой, потому что вдруг эта чертова будка напомнила тот первый разговор с Талой. «На проводе», — сказал в трубке Ромкин полубас. Откуда-то из глубины его комнаты Майкин голос крикнул: «Если Василий, зови ужинать к нам». «На проводе», — повторил Ромка. Я повесил трубку. Всю ночь я мотался на машине по городу. С городом что-то случилось. Началось это у телефонной будки, и все длилось и длилось, не давая мне опомниться. Город вдруг утратил свои обычные очертания. Он уже не был сложен из домов и располосован пустынностью улиц. Он превратился в какой-то зверинец, в котором то и дело распахивались двери клеток, выпуская мне наперерез стаи подробностей.